Пожалуйста. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный. Так. И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране. Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает? Он что, был ненормальный? В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да. А что вы говорите? Это очень интересно. Это очень, очень интересно. Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека. И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль. Вы так считаете? Нет, я, собственно... Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил. Да? Хозяин, человек, господин Хиггинс, просит вас к телефону. Простите, пожалуйста, я сейчас... Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень... Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробности я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении. Сам себя выслал? А зачем? Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел. И этот адресат примет его? Как же он это может сделать? Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо. Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе? Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. Придумал бы себе новый способ побега. Понимаете? Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком. Да. Простите, Здравствуйте. Очень интересный рассказ. Инспектор, да. Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем. Очень жаль. Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно. Нет. Ричард! Дети остались с роботом. Подумайте о следующей книжке. Ричард! Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи, господин.